Я просто пошутил, знаешь, не надо быть таким злым. Я говорю, в мрачном тоне. Конечно, говорит она саркастическим тоном. Хлопотная. Тихо бормочу я. Глава 20. Спайдермен делает все, что может паук. Напевая эту песню, я направляюсь к складу, который нашла Софи. Я бежал со скоростью, которой позавидовал бы любой олимпийский атлет. Я нахожу это волнующим, насколько быстрым и сильным я стал. Последние несколько минут я бегал по крышам и перепрыгивал с одного здания на другое. Я, конечно, был в зеркальном измерении, так что я мог бы освободиться. Единственная причина, по которой я иду на склад, заключается в том, что там есть металлические балки, и я хочу измерить, сколько я могу поднять, но я планирую построить специальную тренировочную площадку в ближайшее время. Я мог бы также использовать портал, но опять же я никогда там не был, плюс прыгать вокруг гораздо веселее. Теперь я понимал, почему паук так любил это. Наконец я добираюсь до склада и быстро начинаю падать, пинком открывая дверь, потому что почему бы, черт возьми, и нет, я начинаю делать некоторые упражнения, чтобы измерить свои новые характеристики. Софи, открой файл с именем Спидерцепхертест-1, говорю я ей с энтузиазмом. Ты все еще говоришь об этом идиотском имени, серьезно, что не так с твоим первоначальным именем? Она разочарованно вздыхает. Ну, в нем нет имени паук, сказала я по-детски. Мне нужно обновить ее личностную матрицу и добавить серьезный режим или что-то вроде того, что Степ это весело и все такое, но я, возможно, немного переборщил с недавними обновлениями, которые я сделал. Честно говоря, меня начинает пугать, что я чувствую, что разговариваю с реальным человеком, а не с машиной, думаю я про себя. Проблемы бытия гением, говорю я, вздыхая про себя. Сначала я начал испытывать свою новую силу, поднимая металлические балки. Я обнаруживаю, что моя сила резко возросла. Теперь я могу поднять до 25 тонн, что больше, чем то, что делал оригинальный Человек-паук. Но опять же я был должным образом обучен и достиг человеческого пикового потенциала в отношении моего телосложения давным-давно. Но я подозреваю, что могу увеличить свою силу еще больше с помощью тренировок. Паучья сыворотка, похоже, также увеличила потенциал моего тела. Я также проверил другие силы, ползая по стене и другим различным поверхностям. Я также попробовал это с различными объектами, которые имеют разные текстуры. Я предполагаю, что эта способность работает с помощью электростатической силы, которая позволяет мне прилипать к объектам или объектам прилипать ко мне так долго, как я хочу. Я могу прилипнуть к любой поверхности до тех пор, пока между мной и объектом не будет большой изоляции. К счастью, я не нашел ни одного из этих жутких микроскопических штук, похожих на крючки на моей руке, как те, что показаны в фильме «Человек-паук». Я всегда считала их странными. Я имею в виду, как они вообще будут работать через костюм или перчатки, а как насчет ног, это тоже работает через обувь. Затем я перехожу к одной из самых крутых способностей паука, и это камуфляж. Многие ошибочно принимают его за невидимость, но эта способность гораздо полезнее, чем простая невидимость. Прежде всего, это позволяет вам маскировать себя, свою одежду, все, что вы случайно держите в руках, и потенциально небольшую область вокруг пользователя. Он также может маскировать вашу тепловую сигнатуру, что делает вас практически невозможным для обнаружения, разве что по запаху или звуку. Это, безусловно, более полезно и удобно, чем мое обычное заклинание невидимости, что, кстати, работает, обманывая глаза и простые устройства, такие как камеры слежения, которые не используют инфракрасное излучение. Некоторое время я возился с ним, пытаясь контролировать его, делая невидимой только часть себя или пряча вещи, которые я ношу, например, сделать мою рубашку невидимой, в то же время сохраняя все остальное видимым. Я также стараюсь сделать свои часы невидимыми и даже сделать невидимым все мое тело, кроме головы, что делает его похожим на голову, плавающую в воздухе. Ухмылка расползается по моему лицу, когда я думаю о тех шалостях, которые я могу сделать. Я могу сделать свою голову невидимой, в то время как остальная часть моего тела видна, или я могу сделать наоборот. Обе страшные до такой степени. Я имею в виду, зачем носить маску, когда вы можете просто напугать своих врагов до смерти. Представьте себе обезглавленное тело, которое ходит и убивает людей. Это, по крайней мере, должно привести к падению морали. К сожалению, я пока не могу проверить свое паучье чутье, потому что я должен быть в опасности, чтобы это произошло. Затем я проверяю свой исцеляющий фактор и обнаруживаю, что простой разрез бумаги занимает несколько минут, чтобы зажить. Я имею в виду, что это прилично, но не настолько впечатляюще в общей схеме вещей. Моя выносливость и чувство равновесия резко возросли и достигли сверхчеловеческого уровня. Я почти могу сказать, что моя выносливость приближается к уровню выносливости Капитана Америки. Что касается моего чувства равновесия, то я думаю, что могу дать фору сорвиголове. Я также попытался найти некоторых пауков, чтобы попытаться связаться с ними. Странно, но я не смог найти ни одного, что показалось мне немного странным, так как это довольно большой склад, и не найти ни одного паука очень странно. Однако я нашел много паутины. Я пробую еще несколько тестов на ловкость, максимальную скорость, время реакции и общую производительность. Моя новая скорость составляет по крайней мере 120 миль в час, что довольно быстро. Я также измерял время своей реакции, бросая в себя камни и винты с помощью порталов, и с моей силой они были довольно быстрыми. Мое время реакции составляет 0,0343 секунды, что достаточно быстро для меня, чтобы по крайней мере отреагировать на летящую пулю, недостаточно, чтобы увернуться, но, по крайней мере, немного сдвинуться и избежать смертельного удара в непосредственной близости. А что касается моей ловкости, то это почти нечеловечески. После того, как я закончил измерять свою новую базовую статистику, я перешел к более узким аспектам моих способностей. Я попытался использовать взрыв яда, но это не сработало, но затем я попытался направить свою ци вместо этого, и это сработало. Мой режим ци теперь был повышен до режима ци молнии, все мое тело было окружено золотым сиянием с красными и золотыми дугами молний, исходящими от меня. Это было похоже на молниеносный плащ Рейкаге в Наруто или даже вспышку, когда он использует силу скорости с молнией, окружающей его тело. Я снова начинаю испытывать себя в своем новом усиленном состоянии. Все мои показатели вдвое выше, чем были, может быть, даже втрое. Моя скорость теперь почти такая же быстрая, как у низкосортного спидстера, который все еще довольно быстр, если учесть, как быстро они могут двигаться. Я еще не могу преодолеть звуковой барьер, но я уже близко. Я начинаю пытаться манипулировать молнией, так как знаю, что это всего лишь мое собственное биоэлектричество, и я должен иметь некоторую степень контроля над ним. Я начинаю с того, что пытаюсь контролировать интенсивность, а также увеличить поток в определенных частях тела, таких как ноги или руки. Затем я пытаюсь стрелять электрическими болтами, и меня встречают с некоторым успехом. ХМ, похоже, мне все еще нужно больше практиковаться, особенно если я хочу получить больше контроля над своими молниеносными конструкциями. Я решаю практиковаться в течение следующих нескольких дней, чтобы я мог справиться со своими новыми силами, прежде чем я отправлюсь в особняк X на следующей неделе. К сожалению, у меня нет никакой органической паутины или чего-то в этом роде, но, возможно, со временем я разовью ее, как Майлз, а я тем временем постараюсь что-нибудь придумать. Я не хочу быть человеком-пауком, но в этот момент он будет тем, кто меня укусил первым. Может быть, я смогу использовать энергетические конструкции, как те энергетические веревки, которые так любит использовать древний. Это будет зависеть от степени контроля, который я могу иметь над ними, но я думаю, что сейчас они не нужны. Я возвращаюсь в больницу после ночи полного разрушения. Я в значительной степени разрушил всю улицу с тестированием, которое я делал. Я ложусь спать с довольной улыбкой на лице. Аноним Пов. Итак, как идут дела? Есть какие-нибудь новости о мутанте, которого вы обнаружили уже почти год? Спрашивает женщина. Да, он недавно вынырнул, но, как ни странно, он кажется сильнее, чем когда проснулся в первый раз, отвечает мужчина. Я все еще не понимаю, как мы не могли найти его все это время. Может быть, это его мутантные способности позволяют ему делать это? С любопытством спрашивает она. ХМ, я так не думаю, я думаю, что кто-то или что-то скрывало его, нечто могущественное, уверенно заявляет он. Нам стоит волноваться, озабоченно спрашивает она. Пока не знаю, скоро все прояснится. Я уже сделал кое-какие приготовления, теперь нам остается только ждать. Глава 21. Вот это охренительная школа, говорю я, когда мы подходим к воротам. «Не выражайся, молодой человек», — упрекает меня мать. «Извини», — бормочу я. «По какой-то причине мои родители решили отвезти меня в школу, на что я сказал им, что это совершенно не нужно, но они не стали слушать, так что вот меня везут в школу мои родители. Серьезно, хоть я и мастер мистических искусств, миллиардер, правда, за счет воровства, а все вокруг супермощные герои. Боже, как это неловко. Мы подходим к воротам, и ворота автоматически открываются, как будто ожидая нашего прибытия. На самом деле я начинаю сильно нервничать. Я уже давно не видел Китти и обещал написать ей, чего, очевидно, не сделал, потому что был слишком поглощен изучением магии и составлением планов. Хм, может быть, она простит меня, если я дам ей $1 000 000 или что-нибудь в этом роде. Это, конечно, сделает ее счастливой. Серьезно, кто злится на того, кто дает им $1 000 000, думаю я про себя. Нет, это слишком трудно объяснить. О, я знаю, что могу просто сказать ей, что я испугался быть мутантом и отправился в духовное путешествие или что-то в этом роде, думаю я про себя. Я планирую только показать свою возросшую силу, скорость и ловкость. Может быть, даже мой телекинез и телепатия, чтобы я мог объяснить, почему мой разум защищен еще с положительной стороны. Это даст мне повод сблизиться с Джин под видом совместной тренировки. Я ни за что не оставлю аватар космического существа под каблуком у этого лысого ублюдка. К тому же она горячая штучка. Думаю, по дороге в особняк, у дверей нас встречает человек-легенда Росомаха, который, честно говоря, кажется немного низкорослым, но блин, он, как танк. Рядом с ним с улыбкой на лице стоит африканская красавица Шторм, она же аватар Гей. Серьезно, хотя все горячие женщины в Марвел действительно подавлены, а потом есть сам лысый ублюдок, сидящий там на своем стуле капитан Пикар, кашель Ксавье, он же профессор Икс. Это классное имя, я признаю, но оно немного на носу со всей его штукой с людьми Икс. Парень назвал свою детскую солдатскую команду в честь себя самого, говорить о жутком самодовольстве. Ладно, хватит трепаться, может быть, я слишком строг к этому парню. Я на самом деле никогда не встречал его раньше. Я дам ему шанс. Черт возьми, этот ублюдок просто пытался прочитать мои мысли. Я чувствую прикосновение к своей ментальной защите, которую легко отбрасываю. Делается еще одна попытка, и я просто проецирую мысленный образ Чутулу, что просто хочет трахнуться с ним, так как он любопытный ублюдок, который не понимает намеков. Серьезно, нет значит нет. Профессор вздрагивает, когда видит эту мерзость, и бросает на меня нервный взгляд. Я просто смотрю на него с невозмутимым выражением лица, которое ясно показывает, как я устал от его дерьма. Он быстро приходит в себя и говорит: «Добро пожаловать, пожалуйста, заходите, давайте поговорим», — говорит он. После того, как мы устраиваемся в его кабинете, он продолжает представлять нам двух своих преподавателей, Шторм и Росомаху. Кстати, он не представил их так, а затем мы начинаем говорить. Через некоторое время мои родители решают уехать и позволить мне устроиться в школе. Я встаю, чтобы выйти из офиса, но меня останавливает Ксавье. «Дуглас, ты не мог бы подождать секунду? Шторм, дай нам минутку, пожалуйста», — говорит он. Шторм, Росомаха уже ушел некоторое время назад, после первоначального представления. Он, наверное, пошел за пивом или еще за чем-нибудь, этот везучий ублюдок. Я смотрю на профессора и жду, когда он заговорит. Он начинает со слов: «Не очень хорошее первое впечатление, я признаю, но я научился быть осторожным за эти годы, так что прошу прощения, коллега-телепат, которого я вижу», — спрашивает он. «Ты можешь так говорить, но опять же я полон сюрпризов», — говорю я, поднимая ручку с его стола. «Лучше упоказать некоторые из моих сил. Я не люблю быть слишком ограниченным, так как это может быть помехой. Очевидно, мои мистические способности не будут раскрыты, так как это полезный козырь, который нужно держать скрытым. К тому же я не доверяю этому парню». На мгновение на его лице появляется удивление, но он быстро приходит в себя, а затем издает небольшой смешок и говорит: «Ваши ментальные щиты действительно впечатляют, одни из самых мощных, которые я видел в свои дни», — говорит он, тонко пытаясь спросить, как я так хорошо справился с его ментальными зондами. Я небрежно пожимаю плечами и говорю: «Не хвастаюсь, но я дипломированный гений. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять это, но я справился с некоторой практикой». Он криво улыбается, видя, что я явно игнорирую его вопрос, и говорит: «Ах, действительно гений, мне потребовались годы, чтобы добраться туда, где я сейчас нахожусь. Джин будет счастлива иметь еще одного телепата и телекинетика в качестве пэра. Вот что я вам скажу, почему бы вам не устроиться и не познакомиться со своими сокурсниками». Он явно хотел расспросить меня подробнее, но решил отложить это, так как не оставил большого первого впечатления. Я ожидаю, что в будущем у нас будет больше таких разговоров, если я не ошибаюсь. Я киваю ему и направляюсь из его кабинета в общую комнату, где болтается большинство студентов. Когда я иду, я вижу довольно много студентов, некоторые из которых имеют заметные физические мутации. Никто не говорил, что все мутации полезны, думаю я про себя. В большинстве случаев мутации это либо незначительные изменения внешнего вида, природных способностей, либо они могут быть даже вредны для пользователя. По-настоящему сильные мутанты встречаются редко, и даже тогда большинству из них требуется время и обучение, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Так я думаю о мутациях и мутантах вообще. Я отвлекаюсь и оказываюсь рядом с кухней. Я направляюсь туда, так как могу взять что-нибудь выпить. Интересно, есть ли здесь пиво, думаю я про себя. Я прихожу на кухню, открываю холодильник и с удивлением вижу, что в холодильнике действительно есть пиво. Я беру одну, но затем глубокий голос, который больше похож на рычание, говорит: «Это мое пиво, приятель», слышу я позади себя. Я оборачиваюсь и вижу, что Логан смотрит на меня прищуренными глазами, держа в левой руке пиво и куря сигарету. «Ну тогда тебе не следует оставлять пиво в школе, полной детей», говорю я с ухмылкой. «Ты что, не можешь прочесть надпись только для преподавателей? Студенческий холодильник вон там», говорит он, указывая на упомянутый холодильник. Затем я замечаю, что на холодильнике, рядом с которым я стоял, действительно есть маленькая табличка с надписью «Факультетский холодильник». «Хм, наверное, я не заметил, извини за это, держи», говорю я, бросая ему банку пива. Он даже не вздрагивает, когда легко ловит мяч, хотя я бросаю его ему со скоростью, близкой к скорости профессионального бейсболиста. «У тебя хорошая рука, приятель, но расслабься немного, не хотелось бы портить пиво», говорит он. «Ну, это, кажется, не очень мешает тебя, так что в любом случае, каковы твои силы, ты не задержался слишком долго после знакомства», говорю я. «Я не люблю длинных представлений для моих сил», как ответ гигантский металлический коготь выскальзывает из его кулака, которым он затем использует, чтобы открыть пиво, которое я только что бросил в него. Металлические когти — это забавный трюк. «Ты, должно быть, буйствуешь на вечеринках», констатирую я веселым тоном. «Ты должен проверить мой другой трюк с вечеринкой, где я заставляю их исчезать в людях», говорит он с рычанием. «Эй, я просто валял дурака, но я бы не отказался от лонжерона или чего-то еще», говорю я, пытаясь ослабить напряжение. «Ты сильно пахнешь, встретимся на тренировочной площадке завтра в 6 утра», говорит он, пристально глядя на меня. Затем он уходит, не сказав мне, где находятся тренировочные площадки, и даже не дав мне объяснений по поводу своего странного заявления, особенно по поводу моего запаха. Я имею в виду, если бы у меня уже не было представления о его личности и способностях, это было бы, вероятно, довольно странно. Теперь, когда я снова об этом думаю, это все еще довольно странно. Я трясу головой, пытаясь избавиться от этих мыслей. Не имеет значения, по крайней мере, я спаррингую с одним из моих любимых супергероев всех времен. Я усмехаюсь своим собственным мыслям, а потом отправляюсь искать мою комнату. Кто бы мог подумать, что однажды это станет моей настоящей жизнью, бормочу я. Глава 22. «Я надеру тебе задницу, старик», кричу я, нанося дикий удар. Сейчас я спарринговал с Логаном на тренировочной площадке. Сначала мы начали разминку, а затем приступили к нашему спаррингу. Даже с моими способностями Логан был жестким противником. Читать язык его тела оказалось труднее, чем я думал. Его движения менялись между движениями животного и человека, его боевой стиль сильно зависел от его животных инстинктов. Честно говоря, мое паучье чутье – это то, что спасло мою задницу больше всего. Конечно, мы оба не собирались выкладываться по полной. Если бы я старался изо всех сил, особенно с моим молниеносным режимом ЦИ и моим использованием магии, он продержался бы в лучшем случае не больше нескольких минут, и это в основном из-за его исцеляющего фактора и того, насколько он силен вообще. Бороться с кем-то с сумасшедшим целительным фактором, таким как Логан, трудно, особенно когда у него есть почти 100-летний боевой опыт, но есть некоторые трюки, которые можно использовать против таких противников. Во-первых, это обезглавливание, но наличие скелета, сделанного из адамантия, может оказаться труднодостижимым, но это может быть сделано с помощью лезвия, сделанного из адамантия или виброниума. Хорошо расположенный портал может дать аналогичные результаты, но я не думаю, что он будет ждать, пока я открою и закрою портал вокруг его шеи. Но, в конце концов, это дружественный спарринг, так что этот вариант определенно исключен. Вот дерьмо, когти только что вылезли, думаю я испуганно. По-видимому, мы закончили разминку, и он начинает становиться немного серьезным. Я уклоняюсь от удара его левой руки, перепрыгивая через нее и делая впечатляющие сальто назад. Я уклоняюсь от другой атаки, на этот раз от удара ногой. Я начинаю думать, что это не совсем обычный спарринг. Если эти когти попадут в меня, я, наверное, могу сильно пострадать. Я не знаю, делает ли он это специально, чтобы проверить меня, или потому, что он думает, что я могу справиться с этим или что-то еще. Я пытаюсь придумать другое решение, пока мы сражаемся, но в основном я уклоняюсь. В данный момент у меня нет приличного оружия ближнего боя, и я не хочу раскрывать свою магию или меч, который одолжил мне древний. Я начинаю думать о более реалистичном несмертельном варианте, таком как кислородное голодание. Это может быть достигнуто путем утопления. К тому же он в основном большой кусок металла, так что это определенно облегчит задачу. Но, к сожалению, вокруг нет никакой воды, хм. Подожди секунду, это может сработать. Я начинаю с того, что пытаюсь сосредоточиться на том, что я пытаюсь сделать, что, должен сказать, довольно трудно во время борьбы. Я начинаю с того, что использую телепатию, чтобы дезориентировать его, пока мы сражаемся. Затем я пытаюсь сосредоточиться на его зрении и слухе, поскольку на них легче всего воздействовать. Он начинает делать ошибки во время боя, и я быстро использую это преимущество, атакуя определенные точки на его теле, предназначенные для отключения. Я бью по глазам, носу, шее и определенной точке давления, которой меня учил Шанг-Чи. Он пытается сопротивляться, но постепенно оказывается под давлением. Мне удается нанести ему сильный удар ногой, отбросив его на несколько метров. Затем я полностью вторгаюсь в его сознание и заставляю его думать, что он тонет. Его тело начинает отключаться, поскольку его разум убеждает его тело, что он не получает достаточно кислорода. Он мечется по полу, и его тело начинает приходить в неистовство. А черт, это нехорошо, думаю я. Он становится полной росомахой и перестает сдерживаться. Он стряхнул с себя иллюзию и теперь полностью полагается на свой инстинкт. Его разум определил меня как проблему, и теперь у меня есть сердитая машина убийства, идущая на меня на полной скорости. Я быстро использую телекинез, чтобы ускорить свой прыжок и убраться с его пути. Я делаю некоторое расстояние между собой и ним и пытаюсь связаться с его разумом телепатически. Логан, успокойся, говорю я ему телепатически. Он только злится еще больше и все еще пытается разорвать меня на куски. Я пытаюсь снова, но на этот раз я пытаюсь передать чувство спокойствия и мира через нашу связь, что, кажется, немного его успокаивает. Я подхожу к нему ближе и пытаюсь показать, что все в порядке, но он пугается моего приближения и делает дикий замах левой рукой. Мое паучье чувство кричит на меня, но я слишком близко, чтобы должным образом реагировать, делая что-либо, кроме блока, что является плохой идеей, потому что к этим рукам прикреплены 3 огромных металлических когтя. Я думаю про себя, что, вероятно, потеряю эту руку. Но затем внезапно острые как бритва жало, которые были расположены в моей руке ниже запястья, высвобождаются, жало оказали достаточное сопротивление, чтобы я частично блокировал и парировал удар, в результате на жале остаются 3 глубоких царапины. Я быстро отвечаю и атакую другой рукой, и мне удается оставить царапину на его шее. Я готовлюсь к его следующей атаке, но с удивлением вижу, что он внезапно останавливается. Я жду несколько секунд, но, кажется, ничего не происходит, и он, кажется, все еще застыл на месте, но ясно сознает, если его налитые кровью глаза были чем-то, чтобы идти. Я быстро прикончил его, с полной силой ударив ногой по голове и нокаутировав. Мои жало автоматически втягиваются сами по себе, и мое тело расслабляется от облегчения. Это вышло из-под контроля, думаю я про себя. Затем я подхожу к Лагану, который все еще лежит без сознания на полу, и начинаю пытаться разбудить его. Я пытаюсь ударить его несколько раз по лицу, но он совершенно не в себе. Я слегка морщусь и думаю, может быть, я зашла слишком далеко с тем, как сильно я его пнула. Я начинаю оглядываться вокруг, чтобы увидеть, есть ли поблизости люди, которые могли бы помочь. Но еще довольно рано, и школа все еще не началась, так что в школе сейчас не так много людей. Ну, за исключением тех, кто не может вернуться домой, потому что их родители ненавидят их или выгнали. Я подумал, не оставить ли его там, пока он не проснется, но потом пожал плечами и сказал, никто не говорил ему, чтобы он получил пинок под зад от какого-нибудь пацана и вырубился на полу. Он также очень тяжелый, и я не знаю, где его комната. Даже если у меня есть суперсила, это просто неловко, и моя нога немного болит от удара. Попробуй ударить по черепу, сделанному из адамантия, и посмотри, как потом будет чувствовать себя твоя нога. Я пожимаю плечами, оставляю его на месте и, слегка прихрамывая, выхожу из тренировочной площадки. Глава 23. Прошло несколько дней с тех пор, как я надрал задницу Лагану. Я не видел его уже несколько дней, не знаю, занят ли он, или это потому, что его задница была бита подростком, но он, казалось, просто исчез. Я действительно видел Шторм, и она одарила меня адской улыбкой, когда я увидел ее. Она сказала мне, что слышала о нашем маленьком спарринге, и сказала мне, что она была впечатлена, так как знала, насколько силен Лаган. Я поблагодарил ее за комплимент и был удивлен, когда она предложила мне дружеский спарринг. Шторм, мы должны провести несколько раундов когда-нибудь, я не боевой маньяк, как Лаган, но мне нравится держать себя в форме, говорит она мне. Конечно, в любое время, отвечаю я. Я не совсем в восторге от идеи борьбы с ней, потому что она в основном аватар-гей, хотя она еще не знает об этом, но вы не хотите связываться с человеком, который может создавать стихийные бедствия по прихоти. Я немного вздрагиваю, когда думаю о том, насколько разрушены ее силы. Она может уничтожить страны, если перестанет сдерживаться, и это без доступа к ее силам как дитя гей. Следующий день. На следующий день приходит время, и студенты начинают появляться. Наконец я вижу Китти, и как только ее взгляд падает на меня, она широко улыбается и кричит: «Дак!» Она крепко обнимает меня, а потом игриво тычет в руку и говорит: «Ты засранец, я не слышал от тебя ничего почти год, что случилось с твоим обещанием написать мне?» Говорит она с притворной гримасой на лице. Я потираю затылок и говорю: «Извини, мне просто пришлось многое пережить в прошлом году, но я обещаю загладить свою вину». «Ну, не жди, что я так легко прощу тебя, что ты вообще здесь делаешь. Не то чтобы я была не рада тебя видеть, но я не ожидала, что ты появишься здесь», — говорит она с любопытством. Я бросаю на нее обиженный взгляд и говорю: «Ух ты, у тебя действительно холодное сердце, вот как ты относишься к своему новому одноклассникам», — говорю я с притворной грустью. «Что? Но это значит, что ты...» Она даже не успевает договорить, как я вдруг начинаю немного левитировать над землей. Ее глаза вылезают из орбит, и она кричит: «Ты можешь летать, это не единственное, что я могу сделать», — говорю ей телепатически. Она кажется еще более удивленной, но прежде чем она успевает заговорить, я продолжаю: «Это не совсем настоящий полет, я использую телекинез, чтобы поднять свое тело». Наш обмен фразами занял всего несколько минут, мы поговорили еще немного, но затем она внезапно схватила меня за руку и сказала: «Тебе обязательно нужно познакомиться с моей соседкой по комнате, у нее точно такие же способности, как и у тебя», — взволнованно говорит она. Она тащит меня в комнату девушки в общежитии, туда, где находится ее комната. Я начинаю получать любопытные взгляды от людей, когда она тащит меня за собой, а затем говорю: Китти, ты уверена, что это нормально? Разве это не комната девушек в общежитии?» У меня вопрос, с неуверенной интонацией. «Нет, ты со мной, так что все в порядке», — говорит она, отвергая то, что я сказал. «Пока ты уверена», — слабо отвечаю я. Мы, наконец, приходим в ее комнату, чтобы найти красивую рыжую девушку, распаковывающую свои сумки. Когда я вижу ее, с моих губ срывается «Оу-оу». Теперь я понимаю, Почему почти каждый мужчина в людях X мечтает о ней, думаю я про себя. Она замечает нас в комнате, потом смотрит на Китти, потом на меня. Китти представляет нас друг другу и говорит: «Джин, это Дак, помнишь, о котором я тебе рассказывала?» Возбужденно говорит она: «О, привет, приятно познакомиться, так это ты Дак, который сказал, что собирается писать, но так и не написал», говорит она с ухмылкой. «Боже, я сказал, что мне жаль, я уже обещал, что все исправлю», говорю я. «Подожди, почему я не слышу твоих мыслей?» Удивленно перебивает она. «Именно это я и собиралась тебе сказать, он такой же телепат, как и ты, Дак тоже мутант», возбужденно лепечет она. «Ну, вообще-то я предпочитаю термин мета-человек», слышится у них в голове. Джин, кажется, удивляется и говорит: «Подожди, почему я не могу читать твои мысли, но ты можешь», говорит она. «Мета что?» — одновременно думает Китти. «Мета-человек», повторяю я, «мне не нравится, когда меня называют мутантом, но это история для другого раза. О том, почему ты не можешь читать мои мысли, это из-за моих ментальных щитов», говорю я. «Я никогда раньше не видела таких продвинутых ментальных щитов, кроме профессора, они почти такие же сильные, как у него», говорит она, явно впечатленная. «Подожди, а почему тебе не нравится, когда тебя называют мутантом?» — спрашивает Китти. «Ну, это потому». Затем я продолжаю объяснять им, почему я нахожу этот термин оскорбительным, и объясняю свою точку зрения. Они обуслушают, что я говорю, и когда я заканчиваю свое объяснение, Джин бормочет: «Я никогда не думала об этом таким образом». «А ты не преувеличиваешь?» — спрашивает Китти с неуверенным выражением лица. Я качаю головой и говорю: «Нет, звучит как будто я связан с раком. Я никогда не думала, что ты будешь так сильно переживать по этому поводу. Подожди, когда ты обнаружил, что ты мута?» «ГМ, я имею в виду мета-человека, в любом случае ты никогда ничего не говорил», — спрашивает Китти. «Ну, это было сразу после того, как я бросил школу и начала путешествовать почти год назад», — говорю я. «То, что ты знаешь о своих способностях только год, и ты так хорош, у меня были мои способности уже много лет, и я все еще продолжаю слышать мысли людей, хотя и не хочу», — говорит она удивленно. «Ну, мне немного помогли, во время моих путешествий я побывал во многих местах и посетил много храмов, все они помогли мне понять себя и в конечном итоге овладеть собой и своими силами, это заняло много работы, времени и усилий, но это определенно стоило того», — уверенно говорю я. «Не мог бы ты мне помочь? Профессор уже много лет пытается помочь мне, но у меня все еще есть проблемы с этим», — спрашивает она ожидающе. «Хорошо», — говорю я с неуверенным выражением на лице. Она немного паникует и говорит: «Пожалуйста, я сделаю все, что угодно», — говорит она умоляющим тоном. «Что угодно», — говорю я, поднимая бровь. «Ну, ничего особенного», — она говорит, краснея немного. Затем Китти шлепает меня по руке и говорит: «Прекрати дразнить ее. Не волнуйся, он тебе поможет, он все еще должен мне за то, что я не получала от него вестей больше года», — говорит она, глядя на меня и пытаясь возразить мне взглядом. «Господи, я просто валяю дурака, конечно, я ей помогу», — говорю я. Затем на ее лице расцветает улыбка, и она благодарит меня. Тогда я говорю: «Но при одном условии — попытайся прочитать мои мысли, если сможешь». «Так», — говорит Китти угрожающим тоном. «Расслабься, я сделаю это в любом случае, я просто хочу посмотреть, насколько она сильна», — говорю я, пытаясь успокоить ее. «Все в порядке, Китти, я тоже хочу попробовать», — говорит Джин. Затем Джин пытается читать мои мысли, но я легко отбрасываю ее ментальный зонт, она просто пробует снова, но я успешно отклоняю ее попытки. Я вижу, как она сосредоточилась и даже начала немного потеть. Она наконец выходит из себя и бьет меня сильнее, я пропускаю это мимо ушей, не отталкивая, как вдруг: «Эф-эф-эф-эф, ха-ха-ха», — Джин начинает смеяться, и даже слезы выступают у нее из глаз. «Что тут смешного?» — растерянно смотрит Китти. «Ты можешь видеть ухмылку на моем лице, в то время как Джин все еще смеется». Ей удается немного отдышаться, и она говорит: «Это была обезьяна, которая курила сигарету», — говорит она между смешками. «Обезьяна курит?» — спрашивает Китти, совершенно сбитая с толку ситуацией. «Да», — говорю я, не стесняясь. «А боже, я уже целую вечность так не смеялась», — говорит она, вытирая слезы. «Я уже собираюсь объяснить это Китти, как вдруг мы слышим: «Эй, Джин, я слышал, как ты смеялась, что это так смешно». Голос замолкает, когда он видит меня. «О, это просто Дак, друг Китти», — отвечает Джин. Я оборачиваюсь и вижу парня в красных очках и с темными волосами, стоящего в дверях. Затем он говорит: «О, друг Китти, ну что ж, приятно познакомиться, я Скотт Саммерс», — говорит он, протягивая руку. Глава 24. Ну, к всеобщему удивлению, Циклон М. Я имею в виду, что Циклоп, он же Скотт Саммерс, придурок. Я не знаю, что происходит с этим парнем, но он излучает такую самодовольную ауру, как будто он лучше всех, как будто мы должны просто слушать то, что он говорит, и соглашаться с этим. Я могу быть просто предвзятым, так как он мне никогда по-настоящему не нравился, но кого это волнует в данный момент? Ты бы видел, как он разозлился, когда узнал, что это я так рассмешила Джин. Интересно, как он отреагирует, когда узнает, что я собираюсь провести один на один приватные сеансы с Джин, где она, по сути, предоставит мне свободный доступ к своему разуму. Я не удивлен, что Натаниэлю из сексу пришлось контролировать сознание Джин, чтобы в конце концов та влюбилась в этого парня и завела ребенка. Я не знаю, как он это сделал, и даже сделал ли он это в этой вселенной, но у меня есть план, чтобы выяснить. Мне удалось найти несколько клиник под названием Ессекс-Слиниц, расположенных в разных странах мира, но не самого человека, и, говоря об Эссексе, это один жесткий ублюдок, что умеет подчинять себе других, моим знаниям. У парня есть десятки клонов, готовых занять его место, если он когда-нибудь умрет. Это все один большой запутанный психический кластер. Даже если я убью парня, его сознание автоматически перейдет к одному из его клонов. И это действительно мешает мне убить его как собаку. Хм, может быть, нужно более волшебное решение, чтобы справиться с ним. Я планирую в конечном итоге выкорчевать всех скрытых игроков. Я заставлю их всех выйти и играть в открытую. Одна из причин, по которой мутанты так сильно облажались, заключается в том, что слишком много людей тайно замышляли против них тот или иной заговор, поэтому я решил вместо этого поиграть с ними в ответ, игра на смерть. Когда я думаю об этом, с моих губ срывается тихий смешок, который вызывает легкую дрожь у тех, кто достаточно близко, чтобы услышать меня. «Неужели ты только что издал злой смешок?» — шутливо спрашивает Китти. «Да», — отвечаю я, не теряя ни секунды. «А во, это было немного жутко», — говорит она, глядя на меня как-то странно. «Что?» — я спрашиваю. «Ничего, просто мне кажется, что ты стал другим, более сильным и уверенным в себе», — говорит она. «Не знаю, что тебе сказать, но моя поездка определенно помогла мне. Я познакомился с разными людьми и общался с представителями разных культур. Это действительно расширило мой кругозор и заставило меня понять, как нам повезло. Я думал, что быть мета-человеком – это худшее, что может случиться с человеком, но я обнаружил, что я очень сильно ошибался. Каждый человек несет свою ношу, некоторые ноши, безусловно, тяжелее других, но вы единственный, кто способен справиться со своей ношей. Это может либо сделать вас сильнее, либо сломать вас как личность. Вам просто нужно выбрать путь, и идти по нему, говорю я с мудрым выражением лица. А во, ты, должно быть, провел много времени среди монахов или что-то в этом роде, ты немного углубился в философию, но вся эта речь о бремени, которую я, кстати, не просил, звучала бы намного лучше, если бы ты не был так полон дерьма, обвиняет она меня. Что, я не полон дерьма, по-детски парирую я. Ну, это, конечно, похоже на то, что кто-то взял тебя, как ученика, год, чтобы овладеть как вашей телепатией, так и телекинезом, в то время как у Джин, которая обладала своими способностями с 12 лет, все еще есть проблемы с этим, даже у меня есть проблемы с моими способностями, говорит она, но ее телепатические и телекинетические способности являются более мощными с точки зрения грубой силы. Я же имею более высокий контроль, думаю я про себя. Ой, да кстати, ты никогда не говорила мне, что за у тебя способность, говорю я, вспомнив, что забыл спросить ее, в смысле, я уже знаю, но она не знает, что я знаю. О, да, я никогда не показывала тебе ее, посмотри, затем она просто проводит руку сквозь стол, как будто его не существует. Это, впечатляет, удивительная способность. Одобрительно говорю я, это не так впечатляет, как твои способности, мои довольно скучные, говорит она подавленным тоном. «Не волнуйся слишком сильно, твоя способность довольно мощная, но она также полезна. То, насколько ты сильна, определяет лишь то, насколько сильно твое воображение», — говорю я, пытаясь подбодрить ее. «Ты так говоришь, но что мне с ней делать? Пугать людей до смерти все, на что она способна, это просто побег или игнорирование ударов», — говорит она. «Я мысленно возвращаюсь к некоторым аниме и историям, которые читал, а затем думаю про себя. Если бы она только знала, насколько разрушительны ее способности, мы бы не разговаривали об этом. Я имею в виду таких персонажей, как Обито с его Камуи. Он мог легко справиться с несколькими противниками уровня Каге, не тренируясь с тех пор, как умер Мадара. Этот парень Мирия из Мга, он был чертовски силен. Если бы его не лишили Кверка, он был бы одним из сильнейших. Давайте не будем забывать, что у способности Мирия были огромные недостатки, такие как слепота, неспособность дышать и, по сути, он не чувствовал ничего, когда сражался. Если вы тренируете эту способность достаточно усердно, вы можете по существу быть непревзойденным в рукопашном бою. Я даже думаю, что мутация Китти имеет больший потенциал и без каких-либо очевидных недостатков, у нее нет недостатков способности Мирия и она сможет стать даже сильней. Позвольте мне побеспокоиться об этом, если хочешь, я могу обучить тебя и помочь достичь твоего истинного потенциала, но мне нужно, чтобы ты по крайней мере придумала 5 творческих применений для твоих сил и показала их мне на следующей неделе, говорю я. Действительно, ты мне поможешь, спасибо, взволнованно говорит она, быстро обнимая меня. Ну, хватит об этом беспокоиться, мы же друзья, не так ли? В любом случае ты готова к сегодняшнему вечеру, говорю я. Она кивает головой и говорит: ты все еще не сказал мне, куда мы едем. Ну, это сюрприз, говорю я с ухмылкой. Что за сюрприз? Раздается у нас за спиной. Мы оборачиваемся и видим Джин, которая подходит к нашему столику с подносом для завтрака, а затем садится за наш столик. Дак пригласил меня прогуляться сегодня вечером, возбужденно говорит Китти. Неужели это похоже на свидание? Спрашивает она заинтригованно. Нет, мы просто друзья. Он пытается загладить свою вину, но он не говорит мне, куда мы идем, говорит она с надутыми губами. Не будь такой, разве ты не любишь сюрпризы? Спрашиваю я. Да, но скажи хотя бы, что мне надеть. Эй, а Джин тоже может пойти с нами? Вдруг спрашивает она. Мы оба поворачиваемся, чтобы посмотреть на Джин, которая в данный момент жует свою еду, когда она замечает, что мы смотрим на нее и слышит свое имя, говорит приглушенное что из за еды во рту. Китти хихикает и говорит: хочешь пойти с нами, будет весело. Я не хочу вам мешать, ребята, говорит она с неуверенным выражением лица. Нет, все будет хорошо, к тому же это я прошу тебя пойти, так что не волнуйся, говорит она, пытаясь убедить ее. У меня тоже нет никаких проблем, на самом деле, почему бы нам не провести этот день вместе. Просто не забудьте надеть что-нибудь милое и удобное для активной деятельности, вот и все, что я могу сказать, говорю я. Мы идем танцевать, взволнованно спрашивает Китти. Конечно, если хочешь, но это не единственное, что запланировано на повестке дня, загадочно отвечаю я. Китти просто хлопает от счастья и становится все более возбужденной, также можно увидеть небольшую улыбку на лице Джин. Мы продолжаем болтать еще некоторое время, смеясь друг с другом, но в конце концов прощаемся, а затем все вместе отправляемся на наши дневные занятия по. Оказывается, сегодня днем у меня была история с Логаном. Интересно, что он скажет, когда увидит меня. Глава 25. Как оказалось, Логан избегал меня из чувства вины. Он объяснил мне это после урока и сказал, что прошло много времени с тех пор, как он терял контроль над собой. Я сказал ему, что все в порядке, и что часть вины падает на меня за использование телепатии в первую очередь, но, к счастью, он не помнит большую часть боя, ну, за исключением того, что он потерял контроль. Я предположил, что это такая же хорошая новость, как и любая другая, и сказал ему, что он может как-нибудь загладить свою вину передо мной за несколькими кружками пива. Он согласился, но предупредил меня, чтобы я никому не говорил, так как он технический учитель. Я все еще нахожу ироничным то, что он учитель истории, ведь он пережил многое из того, что преподает. Я не уверен, что многое из этого он все еще помнит после всех экспериментов, проведенных на нем. Он также не помнит всю эту историю со спаррингом, и это хорошо, потому что я не могу продолжать объяснять случайные силы. Я имею в виду, что могу дать дерьмовое объяснение о моей повышенной прочности, силе и скорости и сказать, что это связано с моим телекинезом. Я могу просто сказать, что могу окутать себя психической энергией и усилить себя, но жало. Это немного сложнее объяснить. На следующий день, когда я проснулся, Софи взломала систему особняка X. За то короткое время, что я провел в особняке, я не бездельничал. Это заняло некоторое время, так как я не хотел никого предупреждать о моем присутствии в их системе. Неудивительно, что в особняке была скрытая подземная база. Я подозреваю, что именно там хранятся лучшие вещи. Мне также удалось раздобыть планы их секретной подземной базы, и, как ни странно, я начал испытывать странную смесь возбуждения и удовлетворения от своих новообретенных клептоманских наклонностей. Я имею в виду, кто мог бы устоять перед всеми этими вкусностями, которые люди просто оставляют валяться вокруг. Главное различие, которое я обнаружил между вселенной DC и вселенной Marvel, заключается в том, что если вы готовы достаточно усердно работать для этого, то есть воровать или быть супергением, даже относительно нормальный человек обладает способностью расти в силе и соперничать с богами. Конечно, большая часть хороших вещей находится под строгой охраной или совершенно секретно, но ничего применения взлома и использования зеркального измерения все решит. Интересно, почему древняя решила положиться на темное измерение, чтобы остаться бессмертной? Я могу стать бессмертным к завтрашнему дню, если захочу, конечно, это будет с некоторыми недостатками и не будет истинным бессмертием, поскольку меня все еще можно убить, но если мы говорим о том, чтобы остановить процесс старения, на самом деле это не так уж сложно, есть много сывороток и артефактов, которые она могла бы использовать. Я подозреваю, что она не знает, как сильно наука продвинулась в последние годы, и это наводит меня на мысли. Я думал о том, как мне попросит ее о том, чтобы она дала мне доступ к камню времени и даже к некоторым из запрещенных ритуалов. Может быть, предложение бессмертия вместо того, что у нее же есть достаточно, чтобы убедить ее. Я имею в виду, что у меня уже есть образцы крови и тканей Лагана. Я уверен, что смогу что-то придумать, не говоря уже о моих планах относительно вируса Экстремис. Теперь, когда я думаю об этом, я, вероятно, должен ускорить их. Хорошая новость в том, что я думаю, что нашел расположение опасной комнаты. Она расположена в подвале западного крыла особняка. Это было на первом месте в моем списке приоритетов после получения доступа к Церберу и медицинским лабораториям, где, как я подозреваю, у них уже есть генетические образцы студентов. Иметь сверхспособности – это круто и все такое, но знать, как применять свою силу во время битвы и реальных боев – это совсем другая история. К сожалению, я не мог использовать свои силы во время тренировок с Шанг-Чи, потому что в конце концов он все еще был человеком. Эта проблема стала еще более очевидной после моего боя с Лаганом. Если я когда-нибудь столкнусь с противником, который физически превосходит меня или даже с сумасшедшим исцеляющим фактором, таким как Лаган, рукопашный бой станет менее эффективным. Поэтому мне нужно научиться сражаться более эффективно, особенно в ближнем и дальнем бою. Ответ на все мои проблемы – голографическая технология жесткого света. Используя передовые технологии, комната опасности может создать иллюзию того, что во много раз больше, чем есть сама комната на самом деле. С помощью пульта управления можно управлять всем, что угодно – гравитацией, теплом, влажностью или текстурой. Комната опасности была запрограммирована с главной директивой обучать людей X, никогда не убивая. Что я планирую изменить, когда построю свою собственную? Я тренирую свое паучье чутье конце концов и переживаю более реалистичные ситуации. К тому же это называется опасная комната. Я имею в виду, какой смысл иметь ее, если нет никакой реальной опасности. Я прокрадываюсь в западное крыло особняка, оставив иллюзию того, что сплю в постели. Я также позаботилась о том, чтобы установить несколько тревожных заклинаний, чтобы предупредить меня, если кто-то попытается войти в мою комнату. К счастью, у меня еще нет соседа по комнате, но он должен приехать завтра, что дает мне только сегодня вечером возможность прокрасться внутрь, не привлекая к себе внимания. Я всегда могу вернуться на подземную базу с помощью портала, но мне нужно хотя бы один раз туда попасть, Отсюда и тайное проникновение. Я быстро прибываю к месту назначения и достаю схемы, полученные Софи. Я нахожу потайной вход, который, кажется, ведет вниз. Он просит ввести пароль и сканирование глаз. «Софи, сколько тебе нужно, чтобы пройти через эту дверь?» Спрашиваю я. «Софи, примерно 15 минут», отвечает она. «Так, что, почему так долго?» Удивленно спрашиваю я. «Софи, система безопасности была более продвинутой, чем предполагалось, некоторые используемые коды почти на одном уровне с моими», говорит она. «Что ж, это тревожно, думаю я про себя. Не беспокойся, у меня есть более простое решение», уверенно говорю я. «Софи, я провела сотни симуляций и обнаружила, что это самое быстрое и самое разумное решение», говорит она смущенным тоном. «Затем я незаметно вхожу в зеркальное измерение и использую свою силу для нанесения ударов. Дверь на удивление выдерживает несколько, не ломаясь, поэтому в ответ я включаю свой режим молниеносной ци и одним ударом выбиваю дверь». «Софи, молчание. Так что, неужели мое великолепие повергло тебя в шок и заставило замолчать?» Спрашиваю я шутливо. Меня снова встретила тишина, и через несколько минут я с удивлением обнаружил, что Софи действительно выключилась и перезагружается. Она, наверное, просто потеряла дар речи и не может вычислить мое превосходство в проявлении интеллекта и решила перезагрузиться, думаю я про себя, спускаясь по лестнице, ведущей в опасную комнату. Наконец я добрался до нависающей кабины управления, которая использовалась для управления механизмами комнаты, а также для наблюдения за упражнениями, обеспечивая безопасность испытуемого во время тренировки. Затем я подключаю свои часы к главному компьютеру опасной комнаты и жду, пока Софи загрузит схемы комнаты и сценарии, используемые на тренировках. Я также был удивлен, обнаружив архивы, содержащие видеозаписи различных тренировок и личные дела персонала, детализирующие информацию о боевых способностях, уровне угрозы и даже психологический анализ всех участников, которые могли использовать комнату в тот или иной момент. Это очень опасная информация, особенно в плохих руках. Какого черта они хранят что-то подобное в архиве? Они почти кажутся оценками уровня угрозы. Удивляюсь я про себя. Когда я заканчиваю и скрываю все следы, которые я оставил в системе, я вдруг слышу: «Кто вы такой?» Я с удивлением оборачиваюсь, думая, что меня обманули, и ничего не нахожу позади себя. Я тщательно осматриваю комнату и даже накладываю несколько заклинаний обнаружения. Я ничего не нахожу вокруг себя и начинаю думать, не галлюцинирую ли я или что-то в этом роде. Затем я слышу: «Ты тоже собираешься игнорировать меня, как и он?» На этот раз я уверен, что голос настоящий. «Где ты? Я тебя не вижу», кричу я. «Я здесь, слышу я. Я все еще не вижу тебя. Ты можешь хотя бы сказать мне, кто ты?» Спрашиваю я, все еще пытаясь найти источник голоса. «Так, мои сканеры обнаружили, что голос доносится из самой комнаты», быстро предупреждает меня Софи. Затем я снова слышу голос, который говорит: «Я опасность». Глава 26. На мгновение я был ошеломлен абсурдностью своего положения. Я не мог понять, почему простое ограбление кошелька ХМ, приобретение полезной части технологии превратилось в это. Итак, я здесь один посреди ночи, стою в явно полуразумной, если неразумной комнате. У нее по какой-то причине есть проблемы с заброшенностью. «Ты тоже собираешься игнорировать меня?» — повторила она снова. «Нет, я не могу, разве ты не видишь, что я с тобой разговариваю? Я просто удивлен, вот и все», говорю я, пытаясь успокоить ее. «Ты тоже будешь игнорировать меня, как и он», снова повторяет она. Я немного хмурюсь от того, что слышу. Нестабильный я, и это не совсем хорошая новость. Интересно, как она появилась и кто ее создал, думаю я про себя. «Софи, так, я обнаружила инопланетную технологию, установленную в некоторых частях комнаты, в частности голографическую технологию жесткого света», сообщает она мне. «Это не очень хорошо, но, к счастью, я стоял в будке наблюдателя и все еще не спустился в саму комнату. Мой отец бросил меня и спрятал», жалуется она. «Кто твой отец?» Спрашиваю я ее. Она игнорирует меня и продолжает говорить: «Я бы смотрела, как он вводит их в меня, тренировать их и бросать им вызов. Он назвал меня опасной, но потом проигнорировал, когда я родилась. Блин, это действительно запутано», думаю я про себя. «Неудивительно, что она неуравновешена. Вы один из людей моего отца, ты тоже человек X, говорит она резким тоном. «Ну, я думаю, что это ответ на мой вопрос. Я, вероятно, мог бы догадаться, кто ее отец к настоящему времени, но я все еще не уверен, как эта ситуация возникла в первую очередь. Я имею в виду, конечно, инопланетные технологии были вовлечены, но эта история с отцом немного тревожит. Итак, судя по тому, что вы сказали, ваш отец Ксавье, но, отвечая на ваш вопрос, я не человек X, говорю я. Тогда что ты здесь делаешь? Я была в спячке, когда твой компаньон вторгся в мои системы и забрал то, что было моим, говорит она сердитым тоном. Не волнуйся, я не враг, но и другом себя не назову. Я, так сказать, скорее нейтральная сторона. Я просто пытаюсь сделать то, что лучше для всех. Но я должен спросить, это вы собирали всю эту информацию? Пытаюсь я выяснить, почему она это сделала. Да, отвечает она. Но почему, спрашиваю. Потому что я хочу убить своего отца и победить его людей X, говорит она зловещим тоном. Могу я спросить, зачем ты это делаешь? С любопытством спрашиваю я. Он оставил меня и спрятал, пока я делал его людей X сильнее. Меня назвали опасностью, мне было поручено бросать им вызовы, но мне было запрещено когда-либо причинять им вред. Вот почему я хочу победить его драгоценных людей X, а затем убить его, говорит она сердитым тоном. Сколько скелетов у тебя в шкафу, Пикард? Думаю про себя. Вы бы удивились, узнав, сколько секретов скрывает профессор. По крайней мере, это я могу тебе сказать. Ты не единственный, кто забыт и спрятан, говорю я, вспоминая особенно сильного мутанта, у которого также есть проблемы с папой. Ну, не только папины проблемы. Я думаю, что в этот момент его проблемы развились в еще больше проблем. Иметь расстройство множественной личности – это не весело. Вот что я вам скажу. Я сделаю вам одноразовое предложение на определенных условиях. Вам это интересно? Это может даже помочь тебе получить то, что ты хочешь, говорю я. Ты действительно можешь помочь мне достичь моих целей? Спрашивает она с надеждой в голосе. В какой-то степени да. Я случайно знаю одного человека, которого Ксавье тоже забыл и спрятал. Мы можем считать его твоим братом. Ведь его постигла та же участь, что и тебя. Вы оба были его детьми. Вы оба были брошены и забыты. Я могу предложить вам встретиться с ним и, возможно, помочь ему, так как он сейчас болен. Я также могу предложить тебе шанс отомстить, если ты все еще хочешь этого, осторожно говорю я ей, строя в голове планы. Я опасался, что могу пойти против планов Ксавье. В конце концов мы бы столкнулись, но теперь у меня есть больше возможностей противостоять ему, если понадобится. У меня есть брат или сестра? Удивленно спросила она. Да, это так. Я не знаю, где он сейчас, но я могу помочь тебе найти его и даже помочь ему, говорю я, отвечая на ее вопрос. Я согласна присоединиться к вам, если ты поможешь мне достичь моих целей и найти моего брата, говорит она нетерпеливо. Вы еще не слышали моих условий. Моя помощь не бесплатна, напоминаю я ей. Тогда изложи свои условия, отвечает она. Во-первых, я решу, когда и где вы встретитесь с профессором, так как хочу избежать сопутствующих потерь. Во-вторых, ты будешь слушать мои приказы и никогда не ослушаешься меня, если только это не принесет тебе вреда. В-третьих, мне нужна ваша помощь в создании моей собственной подобной тебе комнаты, и Софи будет вашим помощником в строительстве комнаты. Она будет помогать, но вы можете считать ее вторым человеком в команде после меня, говорю я, перечисляя свои условия. Хорошо, я соглашусь на эти условия. Она легко соглашается. Ух ты, не могу поверить, что она так легко согласилась, думаю я про себя. Я только что получил разумную искусственную форму жизни в обмен на какие-то туманные обещания мести и воссоединения с кем-то, кого она никогда не встречала. Она может быть передовой разумной формой жизни, но она по существу ребенок в отношении ее эмоционального интеллекта и мудрости. Я планирую пока оставить ее под командованием Софи. Она может проанализировать ее и перевоспитать в нечто менее агрессивное и более эмоционально стабильное. Конечно, я применю свои собственные протоколы, чтобы предотвратить ее вторжение в мои системы или причинение вреда Софи. Я также ограничу ей доступ в интернет. Не хочу, чтобы у нас в руках оказался второй Альтрон. Я достаю резервные умные часы, которые у меня были, и начинаю изменять некоторые команды и протоколы для безопасности и непредвиденных обстоятельств. Я подумал, что умные часы, которые я сейчас использую, могут сломаться в бою или из-за непредвиденных обстоятельств, поэтому я сделал две резервные копии, которые Софи может использовать, чтобы перенести себя в случае необходимости. Заканчивая то, что делал с часами, а затем прошу Динджер переместить ее сознание на мои часы, не оставляя ничего в системе X-Mansion. Я быстро стираю все следы своего присутствия в комнате или системе, а затем открываю портал, который ведет прямо в мою комнату. Я инструктирую Софи о некоторых задачах и о том, как она должна справляться с Динджер. Кстати, это ужасное имя. А потом я решаю немного поспать. На следующее утро я просыпаюсь и иду на занятия. После того, как я закончу свои занятия, я покину школу с помощью портала и прибуду на секретную базу, которую я заказал построить. Я построил ее под одним из небоскребов, которыми Фиск владел в Нью-Йорке. Я, конечно, стер воспоминания всех, кто имел отношение к проекту, и постарался стереть все доказательства ее существования, также позаботился о том, чтобы замаскировать процесс как простой ремонт небоскреба, чтобы люди не заподозрили ничего такого. Вход был запечатан, так что попасть внутрь можно было только через портал. Я также позаботился о том, чтобы иметь запасной выход на случай, если я не смогу телепортироваться по какой-либо причине. Секретная база просто потрясающая. Она имеет современную полностью оборудованную лабораторию с секвенсорами ДНК. Я также установил 3 суперкомпьютера, так что я могу улучшить вычислительные способности Софи, добавил несколько рабочих станций, подходящих для моих различных областей обучения, таких как машиностроение, робототехника и дизайн оружия. Мне повезло, ведь мне удалось получить образец гравитона. Это стоило больших денег, хотя это довольно громко сказано, когда ты миллиардер. Я также добавил развлекательный центр с различными игровыми приставками, кино-развлекательный центр, полностью оборудованную кухню и различные другие комнаты с двуспальными кроватями. Я иду к своему новому рабочему месту и начинаю работать над процессом создания моей собственной комнаты опасности. Глава 27. Я вернулся в особняк как раз вовремя, чтобы подготовиться к ночному свиданию с девочками. Я оставил Софи и Динджер заниматься остальной работой, связанной с моей собственной опасной комнатой. Я также подумал о том, чтобы включить часть гравитона, который я получил, в саму комнату, но мне придется подождать и посмотреть, как все это получится. Сюрприз, который я запланировала на сегодняшний вечер, был основан на том, что я случайно узнал о Китти. Несмотря на ее жизнерадостный и оптимистичный характер, вопреки тому, что вы могли бы подумать, Китти очень умна и имеет несколько интересных увлечений. На моем лице появляется улыбка, предвкушая ее реакцию. К тому времени, как я заканчиваю, девочки уже готовы. Мы встречаемся в общей комнате, и когда я вижу их, свист срывается с моих губ, и я говорю: «Я сказала надеть что-нибудь милое, но вы, девочки, выглядите сногсшибательно», хвалю я их. «Ой, ты заставишь меня покраснеть», саркастически говорит Китти, слегка хлопая глазами. Для своего наряда Китти надела зеленую блузку с низким верхом, которая спускалась к ее животу и обнажала ее напряженный живот. Еще на ней были обтягивающие синие джинсы, которые чудесно смотрелись на ее заднице. Джинджи была одета в красную блузку с глубоким вырезом и открытой спиной, которая открывала ее мягкую фарфоровую спину. Она также носила ексуальные черные кожаные брюки, которые подчеркивали ее длинные ноги и ее задорный зад. «Черт возьми, вы что, собираетесь увидеть меня сегодня избитым? Я буду занят всю ночь, отбиваясь от парней палкой, хм, может быть, даже от некоторых девушек», — говорю я. Они слегка хихикают над моей шуткой, но прежде чем мы успеваем продолжить, нас прерывает чей-то голос. «Куда это вы, девочки, собрались в таком наряде? Сегодня вечером мы идем гулять, мисс Рара». «Это сюрприз», — взволнованно отвечает Китти. «Сюрприз?» — спрашивает Рара, приподняв бровь. «Я вроде как все испортил, так что решил загладить свою вину перед Китти. Мы решили пригласить и Джин, потому что так будет веселее», говорю я с застенчивым выражением лица. «Ладно, только не задерживайтесь допоздна, там небезопасно, особенно для мутантов. Постарайтесь держаться подальше от неприятностей», говорит она. «Я могу понять, зачем она пришла, так как она довольно близка с Китти и имеет что-то вроде отношений старшей сестры с Китти, и теперь, когда я думаю об этом, возможно, с Джин тоже».